Глава 7. В день выборов в Государственную Думу, в воскресенье, 17 декабря, Настя Каменская не без удовольствия сидела на работе. Как обычно, в период чреватых происшествиями и конфликтами политических событий, весь личный состав московской милиции переводился на казарменное положение, или, проще говоря, на особый режим, поскольку с казармами в столице было неважно. Суть режима состояла в том, что треть носящих погоны сотрудников должна была постоянно, в том числе и ночью, находиться на рабочих местах, а остальные безотлучно дома, чтобы в случае необходимости их можно было немедленно вызвать на службу. Режим был объявлен 2 дня назад, в пятницу, и сегодня пришла Настя на очередь сидеть на Петровке. Прогулка с генералом Заточным, естественно, не состоялась. И Настя испытывала одновременно и облегчение от того, что не нужно ничего выпытывать у Ивана Алексеевича, и некоторую неловкость, потому что не помогла Стасову. Она не понимала, отчего Владислав так беспокоится. Обращение осужденных к правозащитникам не было из ряда вон выходящим делом. Это практиковалось достаточно широко и имело достаточно веские причины. Во-первых, действительно, имели место случаи неправильного осуждения, судебные и следственные ошибки, недоразумения и прямые злоупотребления. Во-вторых, многие осужденные рассчитывали на эффект действия. Раз защищаешься, значит, невиновен. Был бы виновен, разве стал бы обращаться к правозащитнику? Ну и в-третьих. Процесс собственной реабилитации был каким-никаким развлечением. Переписка с правозащитником, может быть, даже приезд его в колонию, какое-то движение, разговоры — все это вносит разнообразие в тяжкую, беспросветную жизнь в зоне. Настя знала множество случаев, когда адвокаты с ног до головы виновных убийц и насильников, отбывающих наказание, отрабатывали свои гонорары, пытаясь доказать их невиновность и совершенно точно зная, что их подзащитный действительно совершил преступление. И адвокат при деле, и осужденному приятно. Когда-то давно Настя вывела для себя закон, который назвала «законом тотальности психологического феномена». Если в человеке есть некая особенность психики, или особенность мышления, она обязательно проявляется в самых разных ситуациях. Истина сама по себе звучала весьма банально и удивить никого не могла, но дело было в том, что об истине этой многие почему-то забывали и пользоваться законом пренебрегали. Когда человек совершает преступление, он в подавляющем большинстве случаев рассчитывает на то, что его не поймают. А если попроще, он заранее считает себя умнее сотрудников правоохранительных органов. Очень маленькая и очень специфическая группа людей, совершающих преступления, не рассчитывают избежать наказания и внутренне готовы его понести. Но подавляющее большинство все-таки уверены в своей ловкости, хитрости, везучести и безнаказанности. Попав в зону, такой человек не меняется. Да из чего бы ему меняться? Тот факт, что его поймали, разоблачили и осудили, совершенно, по его разумению, не свидетельствует о том, что он просчитался в оценке собственного интеллекта и в оценке способностей работников милиции и прокуратуры. Дело-то, как он полагает, вовсе не в том, что он на самом деле дурак и сволочь, а в том, что произошел несчастный случай, казус. Короче, не повезло ему. Но в следующий раз повезет непременно. И наказание он теперь отбывает не потому, что милиция все-таки что-то умеет и может, а потому что ей случайно выпала удача его зацепить. Но больше такой удачи ей никогда не будет. В общем-то, все было понятным. Человек, чтобы сохранить психическое равновесие, не должен разочаровываться сам в себе. Он должен себя любить и уважать. А если он начнет говорить сам себе, что, оказывается, он намного глупее, примитивнее и хуже, чем думал, и вообще он никуда не годится, и совсем пропащий, никчемный и недостойный, то тут уж недалеко и до психического саморазрушения. Человеческая психика зорко стоит на страже. Она вырабатывает множество всяких механизмов и хитростей, позволяющих человеку защищаться от того, что ему неприятно. И что же из такого положения вытекает? Ну, конечно же, стойкая уверенность в том, что если уж не повезло с осуждением, то с реабилитацией повезет непременно. Ну, не может же судьба кинуть подлянку два раза подряд. Не может. Судьи – дураки, прокуроры – сволочи и идиоты. Менты – к пьянице и взяточники. И быть того не может, чтобы ловкий и умный адвокат не добился пересмотра дела, нового слушания и оправдания. Мало ли, что я виноват. А сидеть я все равно не хочу. Вон их сколько по улицам ходят, непойманных и неразоблаченных, нар, не нюхавших. Почему они не сидят, а я должен? И я не буду.